Мир телевидения полон чудес, сериалов, комиков и камикэс. Бывает, что включишь там реклама пельменей, а через минуту пенис оленей. И это совсем не Малахов Андрей, а им экстрасенс ищет людей. Он пенисом водит и веточки жгет, он руны им чертит и песню поет. Оленей пенис мой талисман, все время им занят мой карман. Оленей пенис мой оберег, он знает, в каком багажнике олень. Я не приемлю вагины лосиной, не помогает колдухариной. Пенис оленя мой амулет, его отрывал еще мой дед. Пенис оленя, добытый в новолуние, является мощным артефактом. Он дает минус 4 к интеллекту и плюс 30 к пенису. Все дальше заходят участники битвы, и женщина в дыню читает молитвы. Бабка гадает на пуховике, и ей помогает пес по реке. Лепит колдунья на кашечных кукол, все хотят выиграть стеклянную руку. Со всем этим пенис не в силах бороться, но еще кое-что у мага найдется. И он песню поет. Мои олени не пениса, благоволят им небеса. Пениса мои олени, я их заряжаю во время затмения. Двойное в астрал проникновенье, их можно дарить на день рождения. Только удача и только везенье, простите меня, два грустных оленя. Не помогли пиписи олени, в финале тот маг потерпел поражение. Наделала в СМИ очень много шумихи, победа колдуньи с жопой бобрихи. То был не тотем и не волшебный предмет, а просто такой вот врожденный дефект.